Он шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался. Ему чудились впереди чьи-то шаги. Но впереди видны были только две одинаковые мрачные стены сосен, да над ними клин усыпанного звездами неба. Сначала он подумал, что это игра воображения, или что его обманывает эхо его собственных шагов. Но чем дальше, тем определеннее остатки разума склоняли его к мысли, что впереди в самом деле шагает кто-то еще. Смутно подумалось, уж не призрак ли там, и он даже удивился. Так быстро представилось ему вполне подходящее для этих мест привидение, с лицом белым, как у Пьеро, только в черных пятнах. Вершина темно-синего небесного треугольника становилась все ярче и светлей, но Кит еще не понимал, что это все ближе огни, которыми освещены огромный дом и сад. Он лишь все явственней ощущал вокруг что-то недоброе. Все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны. Все сильнее охватывало предчувствие. Он не сразу подыскал слово и, наконец, со смешком его произнес. Катастрофы. Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством, внезапно обращенный в камень. Бессмысленно говорить, будто он почувствовал, что все это происходит во сне. Нет, на сей раз он ясно почувствовал, что сам угодил в какую-то книгу. Ибо мы, люди, привыкли ко всяким нелепостям, привыкли к вопиющим несообразностям. Под их разноголосицу мы засыпаем. Если же случится что-нибудь вполне сообразное с обстоятельствами, мы пробуждаемся, словно вдруг зазвенела какая-то до боли прекрасная струна. Случилось нечто, чему впору было случиться в такой вот аллее, на страницах какой-нибудь старинной повести. За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага, такой тонкой, сверкающей рапирой, в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кит метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно. Большие рубины на эфесе вызывали некоторые сомнения, зато другие красные капли на клинке сомнений не вызывали. Кит, как ужаленный, обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд. В этом месте траурно-черную стену сосен рассекла узкая дорожка. Кит пошел по ней, и глазам его открылся длинный, ярко освещенный дом, а перед домом — озеро и фонтаны. Но Кит не стал на все это смотреть, ибо увидел нечто более достойное внимания. Над ним, в укромном местечке, на крутом зеленом склоне, расположенного террасами парка, притаился один из тех живописных сюрпризов, которые так часто встречаются в старинных, прихотливо разбитых садах и парках. Подобие круглого холмика или небольшого купола из травы, точно жилище крота-великана, опоясанное и увенчанное тройным кольцом розовых кустов, а наверху, на самой середине, солнечные часы. Кидду видна была стрелка циферблата. Она выделялась на темном небосводе точно спинной плавник акулы, и к бездействующим этим часам понапрасну льнул лунный луч. Но на краткий сумасбродный миг к ним прильнуло и нечто другое — какой-то человек. И хотя Кид видел его лишь одно мгновение, и хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние, он с шеи до пят был затянут во что-то малиновое с золотой искрой, при проблеске света Кид узнал этого человека. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные, уже сидеющие кудри, Кид тысячу раз видел портреты сэра Клода Чемпиона. Человек в нелепом красном костюме покачнулся и вдруг покатился по крутому склону. И вот лежит у ног американца, и только рука его слабо вздрагивает. При виде броска и странно украшенного золотом рукава Кит разом вспомнил про Ромео и Джульетту. Конечно же, облегающий малиновый камзол — это из спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса. Это уже не из спектакля. Он был пронзен насквозь. Мистер Калхоун Кид закричал еще и еще раз. И снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился еще один человек. Человека этого он узнал, и, однако, при виде его похолодел от ужаса. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен. Если Боулнойза не оказалась там, где он же назначил встречу. У Делроя была зловещая способность появляться там, где встречи с ним никто не ждал. Лунный свет все обесцветил. В рамке рыжих волос изнуренное лицо Делроя казалось уже не столько бледным, сколько бледно-зеленым. Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кидда. «Это твоих рук дело, дьявол!» Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова. Лежащий на земле вновь пошевелил рукой, слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и, наконец, через силу заговорил. «Боулнойз! Да, Боулнойз! Это Боулнойз из ревности! Он ревновал ко мне! Ревновал!» Кит наклонился, пытаясь расслышать как можно больше, и с трудом уловил. «Боулнойз! Моей же шпагой! Он отбросил ее!» Слабеющая рука снова махнула в сторону шпаги и упала, неживая, глухо ударившись оземь. Тут в Кидде прорвалась та резкость, что дремлет на дне души его невозмутимого племени. «Вот что!» — распорядился он. «Сходите-ка за доктором. Этот человек умер». «Наверное, и за священником, кстати», — с непроницаемым видом сказал Делрой. «Все эти чемпионы — пописты». Американец опустился на колени подле тела, послушал, не бьется ли сердце, положил повыше голову и, как мог, попытался привести чемпиона в сознание. Но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали. «И вы сами тоже опоздали?» — спросил доктор, плотный, на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и бакенбардах, но с живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда. «В известном смысле — да», — с нарочитой медлительностью ответил представитель солнца. Я опоздал и не сумел его спасти. Но, сдается мне, я пришел вовремя, чтобы услышать нечто важное. Я слышал, как умерший назвал своего убийцу. «И кто же убийца?» — спросил доктор, сдвинув брови. «Боу-Нойс», — ответил Кэлхоун Кит и негромко присвистнул. Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человечек, державшийся в тени, сказал кротко: «Насколько я знаю, мистер Боу-Нойс не собирался сегодня в Пендрегон-парк». «Тут мне опять есть, что сообщить старушке Англии», — жестко сказал Янки. «Да, сэр, Джон Боу-Нойс собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя. Но Джон Боу-Нойс передумал. Час назад или около того он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендрегон-парк. Так мне сказал его дворецкий. Сдается мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом. А за полицией вы послали?» «Да», — сказал доктор. «Но больше мы пока никого не стали тревожить». «Ну, а миссис Боу-Нойс знает?» — спросил Джеймс Делрой. И Кит снова ощутил безрассудное желание стукнуть кулаком по этим кривящимся в усмешке губам. «Я ей не сказал», — угрюмо ответил доктор. «А сюда едет полиция». Маленький священник отошел было на главную аллею и теперь вернулся с брошенной шпагой. В руках этого приземистого человечка в сутане, да притом такого с виду буднично заурядного, она выглядела нелепо огромной и театральной. «Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь?» — спросил он, будто извиняясь. Кит достал из кармана электрический фонарик. Священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать. Потом, не взглянув ни на острие, ни на головку эфеса, отдал оружие доктору. «Боюсь, я здесь бесполезен», — сказал он с коротким вздохом. «Доброй ночи, джентльмены!» И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову. Остальные заторопились к главным воротам, где инспектор и двое полицейских уже разговаривали с привратником. А в густой тени под сводами ветвей маленький священник все замедлял и замедлял шаг и, наконец, уже на ступенях крыльца вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру, ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Кэлхоун Кит, которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения, из серебристого атласа. Золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами. Лицо поражало бледностью. Она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и негромкий, звучал уверенно. «Отец Браун?» — спросила она. «Миссис Боу-Нойс», — сдержанно отозвался священник. Потом внимательно посмотрел на нее и прибавил. «Я вижу, вы уже знаете о сэре Клоде». «Откуда вы знаете, что я знаю?» — очень спокойно спросила она. Он ответил вопросом на вопрос. «Вы видели мужа?» «Муж дома», — — сказала миссис Болнойс. — Он здесь ни при чем. Священник не ответил, и женщина подошла ближе. Лицо ее выражало какую-то удивительную силу. — Сказать вам еще кое-что? — спросила она, и на губах ее даже мелькнула несмелая улыбка. — Я не думаю, что это сделал он. И вы тоже не думаете. Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезнее кивнул. — Отец Браун, — сказала она, — я расскажу вам все, что знаю. Только сперва окажите мне любезность. Объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона. Говорите все как есть. Я знаю, какие ходят толки, и, конечно, по видимости, все против него. Отец Браун, явно смущенный, провел рукой по лбу. Тут есть два совсем незначительных соображения, — сказал он. — По крайней мере, одно совсем пустяшное, а другое весьма смутное. И однако они не позволяют думать, что убийца — мистер Болнойс. Он поднял свое круглое непроницаемое лицо к звездам и словно бы рассеянно продолжал. — Начнем со смутного соображения. Я верю в смутное соображение. Все то, что не является доказательством, как раз меня и убеждает. На мой взгляд, нравственная невозможность — самая существенная из всех невозможностей. Я очень мало знаю вашего мужа, но это преступление, которое все приписывают ему, в нравственном смысле совершенно невозможно. Только не думайте, будто я считаю, что Болнойс не мог так согрешить. Каждый может согрешить. Согрешить, как ему заблагорассудится. Мы можем направлять наши нравственные побуждения, но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Болнойс мог совершить убийство, но не такое. Он не стал бы выхватывать шпагу Ромео из романтических ножен, не стал бы разить врага на солнечных часах, точно на каком-то алтаре, не стал бы оставлять его тело среди роз, не стал бы швырять шпагу. Если бы Болнойс убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело. Как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Болнойса. Это скорее в духе Чемпиона. Ах, вырвалось у женщины, и глаза ее заблестели точно бриллианты.